Картина вторая. Муса. С того момента, как в бар вошли охранники, Муса был сам не свой. Стеснялся выказать страх, даже отхлебнул чаю, но руки мелко дрожали, а на лбу выступила холодная испарина. Один из кафиров нашептывал что-то своему мерзкому бульдогу, второй, не скрываясь, впился в Мусу ненавидящими поросячьими глазками и отвел взгляд не сразу. «Знают. Они все знают», — спокойно сказал себе Муса. «Просто эти неверные не любят мусульман. И вообще теперь, когда на мне жилет, бояться нечего». Он даже улыбнулся связному, показать, что нисколько не встревожен. Но проклятая собака вела себя странно. Раздувала ноздри на своем жабьем рыле, смотрела только на Мусу, начинала порыкивать. Среди учеников мадраса ходили слухи, что у кафиров есть псы, специально натасканные вынюхивать шахидов, будто бы есть какой-то хитрый химикат, называемый эссенция. Это зелье еврейские ученые добыли в своих лабораториях из крови мучеников, отдавших свою жизнь за правое дело. «Не может этого быть», — сказал себе Муса, храбрясь. «Глупые выдумки». Но в ту же секунду жаба-пес сорвался с места, и рычаг кинулся на него. Все было кончено. В первый миг Мусу охватил парализующий страх, зато связного мужества не оставило. Он обернулся к врагам и крикнул им что-то грозное. Это придало Мусе сил. «Нет Бога, кроме Аллаха», — провозгласил он, нащупывая заветный клапан. Связной сказал что-то еще, уже не кафиром, а Мусе, наверное, подбодрил или просто попрощался, слов Муса не разобрал. Собрав всю свою волю, он зажмурился и нажатием пальца верил душу Аллаху.